себе. И когда они приходят, и кому приходят, никто, это не, ни от кого не зависит. Когда это происходит, правда? So, now, shall we go to message 75? Or you want a break? Let's go. Oh yes, please. What is enlightenment? Послание 75. Что такое просветление? Enlightenment is the light that dawns, making clear the limitation of dualistic nature of thinking apparatus of human being, which unnecessarily creates division between the thinker and thought, the observer and observed, experiencer and experienced, spectator and the sight, controller and the controlled, the consciousness and the content of the consciousness. This limitation sabotages an impartial, holistic, detached, free and effortless process of pure experiencing, pure insight, pure observation, pure thinking, natural control, unbiased analytical and rational faculty, thus preventing to leap to another level of consciousness where the reality, which is not I-ness, that is experience, but is-ness, that is existential emptiness, resides. Просветление – это свет, который проливает и делает ясно видимым ограничения живой природы мыслительного аппарата человеческих существ, который безо всякой необходимости создает разделение между мыслящим и мыслящим, наблюдателем и наблюдаемым, переживающим и объектом переживания, зрителем и зрелищем, субъектом и объектом, сознанием и контентом сознания. Это ограничение наносит непоправимый урон беспристрастному, холистичному, отстраненному, независимому и естественному процессу чистого бытия, восприятия, чистому постижению, чистому наблюдению, чистому мышлению, пассивному контролю, непредвзятой аналитической мыслительной способности предотвращает таким образом прыжок на другой уровень сознания, где пребывает реальность, которая есть не отождествление себя накопленным опытом, но бытие существующим, экзистенциональная пустота. You see, we have been telling that there is duality outside, that this body is that body, and there is observer and observed. But inner being, this observer and observed is fictitious. When I am observing my fear, I is fear. The observer is fear, observed is also fear. This is what we have been understanding up till now. Мы до сих пор пытаемся понять одну вещь. То, что во внешнем мире существует разделение на деятеля и на объект действия. Но когда мы переходим к внутреннему созерцанию, и, например, начинаем рассматривать наш страх, то в действительности тот, кто смотрит на страх, и есть тот самый страх. И разделение здесь вымышленное, потому что нет того отдельного страха и того, кто на него смотрит и хочет с ним что-то сделать. Именно это мы пытаемся понять вплоть до настоящего момента. But now I'm going to do very serious thing. Please listen very carefully. Сейчас я собираюсь делать что-то очень серьезное, поэтому, пожалуйста, слушайте очень внимательно. You might remember in the initiation, in the samadhi, there was a line that the deeper implication is where the stimulus and response becomes one unitary movement. And I said, I cannot go into it now, but in retreat, we may go into it. А во время программы инициации, когда речь шла о самадхи, там была такая фраза, что самадхи – это состояние, когда реакция на воздействие превращается в одно неразделимое унитарное движение. И тогда же было сказано, что мы сейчас